«Посмотри на снег», — сказала она. «Сыплет так, будто ему нет конца. Роберт, а ты не подумал, какой был бы ужас, если б мы оказались здесь взаперти на много дней, и нам нечего было бы сказать друг другу, кроме как поживаешь?» Роберт не смотрел на снег. Вместо этого он глядел в упор на Камилу. Неожиданно он усмехнулся, но на самом ли деле ему стало весело или нет, сказать было трудно. «Ужас», — ответил он. Появление Бриха с подносом прервало разговор, если это можно было назвать именно так. Следом за Бриксом вошел сэр Джулиус, потирая руки и источая добродушие. «Чай!» — воскликнул он с видом человека, которому предложили неожиданное угощение. «Великолепно! Вот что нужно в такой холодный день, как нынче!» «Надеюсь, что на сегодня ты кончил прижимать к ногтю богачей, Джулиус», — сказал лорд Уорвик. «Здесь тебя не надо ни с кем знакомить, я полагаю». «Меня знакомить?» — воскликнул сэр Джулиус с преувеличенным изумлением. «Надеюсь, что нет. Камилла, моя дорогая, вы выглядите очаровательнее, чем когда-либо». «Благодарю вас. Знаете, я уже начинала бояться, что никто этого не заметит, дорогая леди. Я не мог поверить, чтобы кто-нибудь был так слеп. Будь я чуть-чуть помоложе, я бы...» «А, миссис Карстерс, вот поистине удовольствие. Мы встречаемся как раз кстати. Я только что прочел блестящий доклад одного известного джентльмена из Вашингтона. Совершенно блестящий. Даю вам слово. Ваш супруг делает там большое дело. Он просто удивил нас всех». «Меня он не удивил, сэр Джулиус», — прервала его миссис Карстерс с некоторой резкостью. «Я давно знаю, что у него лучший финансовый ум в парламенте. В стране, могу сказать. Даже если хорошее настроение сэра Джулиуса нисколько не нарушилось. Даже если, скажем так, известное лицо является министром финансов, а мистер Карстерс нет. Не беспокойтесь. Его час придет. Всякому овощу свое время. И все мы смертны. Скажите ему, чтобы он не проявлял нетерпения. Это золотое правило политиков». Что-то очень похожее на смешок донеслось из оконной амбразуры, и сэр Джулиус быстро повернулся в ту сторону. «А, Роберт!» — сказал он заметно более холодным тоном. «Я не заметил вас там у окна. Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответил Роберт также холодно. «Вы, по-видимому, только что приехали?» «Да. У меня вчера была важная встреча в Лондоне». «Понятно. Лига свободы и справедливости, по всей вероятности?» «Допустим, что так. А разве вас это касается?» «Я думаю, что в нашей стране это касается каждого мыслящего мужчины и каждой мыслящей женщины, которые думают о демократии». «А я думаю, что то, что вам угодно назвать демократией...» «Камилла, по-моему, вы не знакомы с доктором Ботвингом», прервал начавшееся препирательство спокойным голосом лорд Уорвик. «Он так любезен, что не жалеет своего времени на наш архив. Доктор Ботвинг, позвольте представить вас леди Камилле Прендергаст. Мисс Карстерс, мой сын Роберт». «С сэром Джулиусом вы уже знакомы. А теперь мы, кажется, все в сборе. Не похоже, чтобы кто-нибудь еще забрел к нам в такой день, как нынешний. Задерните портьеры. Бикс. Камилла, ты разольешь чай?» Напряжение разрядилось, пока Камилла, заваривая чай, возилась с монументальным серебряным чайником, который Брикс счел подходящим для данного случая. Ей вспомнился полузабытый детский стишок. Поставили чайник, и мало-помалу все счастливы стали опять. На минуту, по крайней мере, воцарился мир. Вид сахарницы натолкнул миссис Карстерс на детальное обсуждение с сэром Джулиусом вопроса о пошлинах на колониальный тростниковый сахар. Роберт увлекся разговором с отцом на такую же безобидную тему. Камилла обнаружила, что доктор Ботвинг робко стоит подле нее. «Может быть, мне отнести лорду Уорвику его чай?» — предложил он. «Все остальные, кажется, заняты». Он неловко принял чашку, которую Камилла протянула ему, и чуть не уронил ее. «Я должен извиниться за свою косолапость», — сказал он серьезно. «Но дело в том, что пальцы у меня немного окоченели». Благополучно вручив лорду Уорвику чай, он возвратился на свое место. Камилла заметила, что Роберт игнорирует его существование почти с наглым вызовом. она сознательно решила быть особенно вежливой с этим заброшенным человечком.